Дорогие друзья, важное сообщение из военной прокуратуры. Вчера, в 11 часов 40 минут, Щебаль, она издевается, Шипсыги, раздраженно думает Цунок. Закончился повторный суд по делу о дезертирстве Санксы морской пехоты Пак Юнми, популярного идола Агдан. Суд отменил решение предыдущего суда, постановил снять все обвинения с Агдан и освободить ее в зале суда. В настоящее время Пак Юнми, скорее всего, находится у себя дома. Телеведущая кокетливо улыбается на прощание. Джимин и Сунок смотрят друг на друга с огромным удивлением. Как это дома? У нее где-то еще есть квартира? Мульча лениво запрыгивает на кресло и привольно разваливается. Почему-то она единственная, кто не удивляется. Время действия. 19 апреля. Раннее утро. Место действия. Храм Пиньон. Уа-уа-уа-ва. Потягиваюсь и зеваю с вывертом челюсти чуть ли не наизнанку. С каким-то бешеным наслаждением. До обеда не позволяю себе спать, и не сильно хочется, первое время тупо дрых сразу после обеда и до ужина и после него тоже дрых до утра. Вот Набам удивилась, когда я сказал, что едем в храм. Чувствую, что так надо. Не то, чтобы меня возле нашего дома убьют или покалечат, но какие-то неприятности точно там будут. Да хотя бы журналисты. Сначала надо пробиться сквозь их плотные и наглые ряды, после держать осаду в квартире, из которой потом без помощи взвода спецназа не выйдешь. Оно мне надо, такое счастье, вопрос риторический, если чё, а здесь хорошо, кормит, поет, работу дают посильную, равного мне в управлении метлой нет, чужого не впустит, храм на самообеспечении, кстати, с каких доходов они живут, надо бы принять в этом посильное участие, надо еще позвонить, но хотя телефон мне вернули, зарядка к нему не прилагалась. Дома осталось, звонить по стационарному, это ж так лениво номера вспоминать не хочу, не хочу и право имею, 3,5 месяца невыносимых тяжких страданий, на все имею право, мама волнуется, она всегда волнуется, а сейчас у нее оснований всяко меньше, точно знает, что я не в тюрьме, хватит валяться, вставать пора, не изменяю своей политике, только уже и валяться надоело, первую, самую мощную волну наслаждения ловлю, когда осознаю, что никто меня пинками, сиренами, стуком дубинок или противными до мозга костей воплями подъем, терроризировать не собирается. О, небеса, всего 5 минут, всего на 5 минут позже положенного встать, никуда не торопясь и не сворачивая торопливо сиротский матрасик, наслаждение в одном ряду с самыми высшими и острыми, вернее, в первом ряду, где оно единственное. Кто служил в армии или сидел в тюрьме, тот поймет меня с полуслова, или мне, как опытной уголовнице, надо уже говорить чалился, мысли всякие не мешают мне разминаться, надо с полчаса попрыгать, поскакать, потянуть связки во все стороны, энергия брызжет изо всех клеток организма, через 10 минут ударчик скорпиона, другой, еще раз комплекс морского пехотинца, который дорабатываю чуть не каждый раз индивидуально для себя, скоро и морпехи, которым я уже не свой, не признают в нем ничего от комплекса 1, попрыгать сидя, поотжиматься, надо бы побегать, но тут, увы, условия не те, за территорией можно, но выходить не буду, госпожа Агдан, почтительно кланяется монахиня, прошу вас на завтрак, 5 минут стояла, не спуская глаз и не смело улыбаясь, любовалась моими прыжками и махами, я не против, по телу разливается приятная бодрость, быстро натягиваю свои джинсы, блузку и все остальное, умывальной комнаты в келье нет, она общая, упрыгиваю туда, за мной поспешает монахиня, по пути сворачивает в столовую. Что мне нравится в храме, то, что меня все любят и относятся мягко и бережно, как к любимому ребенку. Все полсотни или сколько их тут, после завтрака, где стараюсь не наедаться, ускакиваю подметать местные плацы, уменьшить давление на диафрагму. Мне скоро в главный зал. Главный храмовый зал, не самое худшее место для пения. Начинают монахини, это обычное, если они бывают обычными, молитва. Жду своего момента, когда он настает, вплетаю свой голос в общий хор. Сначала осторожно, затем потихоньку усиливаю. Очень осторожно. И настает миг, когда появляются звезды, крутящиеся золотые пылинки вокруг меня. Мой голос возносит меня выше и выше, с полнейшим чувством отрыва от земли и в небо, только без утяжеляющей все тело перегрузки. Запомнил ту высоту, где голос срывается, поэтому взлет останавливаю, чуть не доходя, играю голосом, учусь его раскачивать на взятом уровне. Песня преодолевает кульминационный момент, и также медленно возвращаюсь вниз, убираю постепенно силу из голоса. Завершающая фаза. Снова вижу павших ниц монахини, золотые песчинки вокруг, которые истаивают, прореживаются и на последней ноте исчезают. Приятная легкость во всем теле, будто действительно летал. Полет закончен, можно отстегнуть ремни. Осторожно растираю горло рукой, вроде все хорошо. Немного стрёмно заниматься самостоятельно. Надо бы преподавателя найти, снова Габи попросить пошустрить. Совсем я, как без рук без нее, надо на зарплату ее ставить. Юнми, это было волшебно, у подошедшей настоятельницы влажные глаза. Что у нас по плану, матушка? У нас, как обычно, а ты, как хочешь, улыбается ласково. Я ж говорю, что они меня безбожно, забавно такое говорить в храме, балуют. Позвонить бы мне. Время действия. 19 апреля, вторая половина дня. Место действия. Храм Пиньон. Входим с Габи по дворику. Эта деятельная девушка нашла более уместным приехать лично, чем доверять наши разговоры телефонным линиям. Заехала к нам домой, взять зарядку. Анне не отказала и саму Габи не выпустила бы, но та догадалась послать Миюн. Та отговорилась, что знать ничего не знает, сказали зайти, забрать, а кому надо, отвезут. Когда девушки зашли, Миюн, стесняясь, попросила обнимашек. Мне не жалко, девушка симпатичная, особенно по корейским меркам, и она тут же с восторженным визгом повисла на шее. Отлипать не хотела, пока Габи со смехом ее не оттащила. Миюн, ты постой в сторонке, нам с Габи посекретничать о делах надо, замечаю легкое разочарование. Только не надо делать обиженное лицо. Если чего-то не знаешь, то не проболтаешься даже под пытками и не сможешь нанести вред. Юн Мисанби, я никогда. Миюн, тебе что сказано? Посиди вон там. В отличие от меня Габи церемониться не собирается. Объясни ей позже, что все всем знать не надо. Трудно иметь дело с девчонками. Хорошо, что она одна. Габи не в счет, ее хоть сейчас в контрразведку отправляй. Ук, объясняю, что ей нужно сделать. Только тех преподавателей, что мне уже отказали, не тревожь. Отказали, так отказали, не доверяю тем, кто любит только беленьких. Я уж и не знаю, Габи в затруднении, к кому еще обратиться. Листок бумаги найдется, в блокноте Габи пишу записку директору Кирин. Придешь в школу, покажешь, тебя должны пропустить. Если не сможет штатная преподавательница, наверняка у нее знакомые есть. И еще тебе надо связаться с лидерами оппозиции, но на контакт сама не ходи, поручи кому-нибудь. После разговоров выходим наружу, к терпеливо ожидающим парням. Едят меня глазами. Выстройтесь в линию, после торопливого выполнения команды подхожу, аккуратно целую каждого в лоб. Приходится преодолевать небольшое внутреннее сопротивление, но надо. Парней надо поощрить. Отхожу. Считайте это посвящением, подыскиваю слова, в рыцаре ордена Агдан. Сам чуть улыбаюсь, не совсем все серьезно, но как бы и не шутка. Однако парни проникаются абсолютно. Не знают, что делать, я и сам не знаю. Спасает легкомысленная Миюн. Мы тоже хотим. Габи с самого начала такая, а с тобой мы уже целовались. Все улыбаются. Расстаемся. И да, Габи, привези храму 5 миллионов, оформи пожертвование им, а то мне уже неудобно. Столько для меня сделали. 20-й листок сорван. 21-й листок. Время действия. 20 апреля. Позднее утро. Место действия. Агентство ФАН. Кабинет директора. Почему такие маленькие поступления от последних концертов айдолов Короны? Директор Бонсу почти научилась принимать строгий вид. И песни новые, и подтанцовка хорошая. Я же видела. Вижу тому массу причин. Госпожа, слегка кланяется Кихо и начинает перечислять. Во-первых, публика справедливо считает, что с уходом Санён, а тем более, Агдан. Бонсу морщится, но не перебивает. Тем более, Агдан, группы Корона не существует. Продажа мерча почти остановилась. Во-вторых, идет волна хейта в сети. Слухи о краже песен у Агдан, Бонсу снова хмурится, усилились после ее освобождения. Нашим людям не удается ее сбить. Третья причина связана с первой. Голоса оставшихся айдолов не дотягивают до уровня Санён и Агдан. Почему нельзя заменить ушедших? Смею заметить, госпожа директор, поиск талантов идет непрерывно. Пока таких талантов нам не удалось найти. Надо лучше работать, непреклонно заявляет Бонсу. Не верю, что в Корее больше нет талантливой молодежи. Процедура отбора трейни отлажена. Вроде бы не спорит Кихо. Таланты на то и таланты, что встречаются редко. И мы не одни на музыкальном рынке. «Не возражайте», — отмахивается Бонсу, «просто найдите достойную замену». «Хорошо, госпожа директор, лично этим займусь. Что делать с журналистами, которые почти непрерывно дежурят у ворот?» «Гнать их к кумиха в логово», — рявкает Инджу сразу после распахивания двери. Она слышит последние слова главменеджера. Бонсу подскакивает с кресла, приветствуя тетушку, почти одновременно с Кихо. «Вы только представьте», — рычит Инджу после приветствий, «что эти сволочи творят. Какое-то отродье распустило слухи, что в моем доме проживает автор краденных у Агдан песен. Вокруг журналисты наглые хулиганы, бездельники». Время действия. 19 апреля, вечер. Место действия. Окраина Сеула, элитная высотка с квартирой семьи Ли. Вокруг здания пикеты с плакатами, кинооператоры, фотокорреспонденты, толпы веселящейся молодежи с переменным составом. Кто-то постоянно вливается, кому-то надоедает и он уходит. Эти две трубы в бассейн работают с переменным успехом, но никто не может добиться окончательной победы. На плакатах надписи «Нет воровству интеллектуальной собственности», «Бой пиратству в шоу-бизнесе» и карикатуры разной степени умелости на Инджу и Бонсу, где они нарисованы под пиратским флагом, в черных треуголках и с кривыми кинжалами в руках. На самых удачных картинках лица обеих светятся торжествующей злобой. Вышедшие на прогулку жильцы дома подвергаются насильственным интервью, в которых им приходится уверять всех, что нет, они никакого отношения к Инджу и ее семье наркоманов и грабителей не имеют. Не знают, кто это такие и отказываются их опознавать, как добрых соседей. Нет, они не авторы песен, украденных у Агдан. Возвращающийся из ресторана Инджу достается по полной программе. «Пщебаль, прочь от меня!» В ярости она отталкивает протянутые к ней микрофоны, отказываясь отвечать на подлые вопросы. Пробивается к входным дверям сквозь назойливую толпу. «Госпожа Инджу, только один вопрос. Скажите, украденные у Агдан песни будут так же успешны, как все остальные?» «Госпожа Инджу, когда вы нам покажете того гениального автора, который сочиняет не хуже Агдан?» «Госпожа Инджу, когда новый автор?» «Госпожа Инджу, когда она отворяет дверь, в спину что-то прилетает. Еще одно яйцо с противным хрустом влипает в стену над головой. Флешмоб, вирусным образом распространившийся по сети под названием «Найди автора песен Агдан», набирал обороты. Время действия. 20 апреля, позднее утро. Место действия. Агентство «Фан», кабинет директора. «Проходу не дают, негодяй», — взвывает Инджу. «Утром кто-то опять яйцами машину закидал. Пришлось в мойку ехать. Успокойтесь, Анни», — сочувствует изо всех сил Бонсу. Кихо деловито подсовывает салфетку и наливает стакан воды. Инджу, вывалив свои проблемы на младших по статусу, быстро приходит в себя. Видимо, водитель машины не смог проявить достаточной меры сочувствия. Понятно почему, за дорогой следить надо. Надо срочно подавать в суд на Агдан за клевету. Юриста сюда срочно. Воспользовавшись моментом, Кихо испаряется из кабинета. Через 5 минут его место занимает юрист, долговязый худой мужчина лет 35. «Почему до сих пор не подали в суд на Агдан за клевету?» — рявкает Инджу, едва юрист заходит с какой-то бумажкой. «Но, госпожа», — поражается юрист, — «у нас даже заявления не примут. Агдан уже подала на нас заявление по якобы факту кражи у нее песен в военную прокуратуру. Она же до сих пор военнослужащий считается». «Ой, Анни, так и есть», — вскрикивает Бонсу. «Помнишь, приходил такой симпатичный капитан, военный юрист, он еще копии регистрационных документов взял. Госпожа Инджу, госпожа директор, вчера мы получили извещение, что первое заседание суда назначено на 25 апреля. Мы уже готовим документы, и ты только сейчас об этом говоришь?» — грозно вопрошает Инджу. «Получили во второй половине дня, госпожу директора не застали на месте. Как раз собирался к вам идти. Вот извещение, госпожа Инджу». Двумя руками юрист протягивает извещение на бумаге в четверть обычного листа. Инджу отмахивается, и юрист отдает бумагу Бонсу. «Хорошо, Анни, вот само все и решилось. Суд постановит, что оснований для заявления у Агдан нет, и мы тут же подадим иск о клевете. Постановление суда как раз будет основанием для иска о клевете», — заключает юрист. Инджу с видом «смотри у меня» хозяйским жестом выпроваживает юриста. Время действия. 20 апреля, вторая половина дня. Место действия. Квартира семьи Агдан. «Слушаю вас», — Сунок берет молчащий большую часть времени телефон Джемин и ожидаемо слышит постороннюю женщину. «Мне нужна госпожа Джемин», — говорит мягкий и ласковый голос. «Чужой, Круг знакомств Сунок и ее мамы пересекается очень слабо. «Мама, тебя», девушка идет на кухню. При возвращении в гостиную слышит обычные приветствия, начало разговора. «Госпожа Джемин», спрашивает женщина, «скажите, ваша дочь Сунок рядом?» «Не нужно, чтобы она слышала». «Почему?» Настораживается Джемин. «Нет, ничего скрывать от нее не надо, позже все расскажете». «Нет ее рядом, госпожа Джемин?» «Нет, она вышла». «А вы кто?» «Настоятельница монастыря, меня зовут Джисьюн, с вами хочет поговорить ваша дочь Юнми, но только, пожалуйста, Юнми». Громче, чем надо, вскрикивает Джемин и слышит удаляющиеся слова. «Прости, Юнми, кажется, не получилось». «Мама», уже явственно раздается такой родной голосок любимой дочки. «Ой, Юнми, где ты так долго пропадаешь?» Уже всхлипывает Джемин. Рядом уже греет уши Сунок. «Мам, ты что, плачешь? Почему? Анни тебя обижает? Передай ей, что я ей за это по чану настучу». «Что ты такое говоришь, Юнми?» «Плачу, потому что не знаю, где ты так долго находишься». Джемин старается справиться с собой, но безуспешно. «Как не знаешь?» Из динамика телефона льется неподдельное изумление. «Вся страна знает, что я почти 4 месяца срок тянула». Ванин чалилась. «Мама, с тобой все в порядке?» «То же время. Место действия. Келья Агдан в храме Пиньон. Намеренно вплетаю тюремный сленг. Чисто из хулиганства. И шутки для. В надежде, что мама придет в себя и успокоится уже. Терпения у меня хватает. Опять же мама, но ведь разговаривать же невозможно. Как говорить с человеком, который постоянно льет слезы? Так нельзя. Ладно, мам, я вижу, ты говорить пока не можешь, потом перезвоню, собираюсь отключаться, но тут влетает Сунок. Юнми, вот сука, опять не успеваю телефон от уха убрать. Набираю побольше воздуха и издаю в микрофон вопль с плавно нарастающей силой и высотой. В конце крик исчезает в ультразвуке. Прерываю разговор. Интересно, как я раньше их терпел? Наверное, привычка, которая сошла на нет за 4 месяца. Откровенно говоря, почему бы и не поговорить самому с собой откровенно, таких неадекватов, как Сунок, еще поискать. Если сравнивать с контингентом Анин, рядом с ней можно поставить только сестер Ли. Набираю номер мамы через четверть часа. Упс, номера нет в сети. Так вот что означал глухой стук в конце разговора. Сунок уронила и разбила мамин телефон. «Не буду, долго не буду покупать ей новый. Нечего в руки всяким криворуким давать. Ничего не попишешь, придется Сунок звонить. С выполнением всех правил ТБ. Держу аппарат на отлете. Сунок, Юнми». Опять орет, «Да что ж ней делать-то? Немедленно домой. Ты в порядке? Говорить можешь? А то я позже перезвоню. Я тебе перезвоню». «Ну, не перезвоню, покладисто отключаюсь». Кто-то со стороны, не имеющий представления о нравах мамы и сестры, может попенять мне на мою холодность и пренебрежение к близким людям. Как так, не позвонил сразу? А так, чтобы им звонить, надо находиться в форме, иметь силы, чтобы выдержать разговор. Это совсем нелегкое дело. А сообщение, что со мной все в порядке, я передал. Через четверть часа звоню снова. На этот раз отключаюсь сразу, как только слышу крик. Входящее игнорирую. Это очень просто. Выключаю телефон, а то он просто разрядится, и ухожу на обед. Время действия. 20 апреля, вечер. Место действия. Храм Пиньон. Сразу за воротами обе бросаются на меня. Стоически выдерживаю и ловлю себя на том, что тельцу приятны тискания и орошения меня слезами радости. Конечно, как только они поняли, где меня искать, тут же и помчались. Мама умом не блещет, хотя по сравнению с моими 244 IQ мало кто блещет, но совместно с Сунок сообразили, настоятельница какого храма с ними говорила. «Ну, как же ты так, дочка? Что ж ты сразу не позвонила? Это мама. Юнми, ты совсем очумела. Мы волнуемся, это Сунок. Воспринимаю, как белый шум, объяснять и спорить бесполезно, только сейчас понимаю, невзирая на могучее умище, сузив глаза и стараясь выловить что-то полезное. Так, ну-ка, тихо». Хватает их всего на секунду, затем снова начинают кудахтать. «Но мне тоже хватает. А ну, быстро на территорию, за ворота, быстро». Цепляю сумку, которую они притащили, наверняка, мне, и ныряю в калитку. «Моих звать не нужно, сами побегут, как цыплята за квочкой». Притащили таки за собой хвост. Впрочем, чего от них ждать? Курицы, они и есть курицы. По петляющей на вершину холма дороги шумит сразу несколько машин. Выследили моих, и без особого труда. Все, прости-прощай, спокойная жизнь, да и хурань-хунь с ней. Когда-то это должно было случиться. Что это у вас? Лезу в сумку. Ой, котлеты. Мама. Запрыгиваю ей на шею. Не ожидал сам, что меня домашняя снедь так обрадует. Еще одна цепь, незримо соединяющая меня с тюрьмой, лопается со звоном. Не выдерживаю. Тут же слепляю себе бутерброд с котлетой, ем. Бью по рукам сунок. Ты дома нажрешься. А тут такого не делают. А дома она их не ест. Смеется мама. Гуляем по площадке, болтаем. Упреки — это белый шум. Быстро учусь не обращать внимания на пустопорожние выхлопы. Им выплеснуться надо, вот и все. Доводы разума тут не при делах. И можно проверить кое-что. Пора брать на вооружение добытое, ценой ошибок трудных. Сунок, ты как считаешь, нам сейчас всем вместе домой надо? Конечно, округляет глаза. Как по-другому? И мама так думает. Правда, мама? Но мамочка мудро молчит, и взятая ей сумка с домашней провизией свидетельствует в пользу чего, известно чего, заранее приготовилась к тому, что не вернусь с ними и заранее запаслась гостинцами. Иначе, зачем привезла, если планировала забрать меня и уехать? Но самое главное, антикомпас сунок работает. Она только что сказала, что нужно ехать. Это железно означает, что можно остаться, можно уехать куда-то, но ни в коем случае не домой. Туда нельзя. Антикомпас не может ошибаться. Он четко показывает запрещенное направление. Вы когда из дома выходили, заметили что-нибудь? Начинают морщить лбы, вспоминать. Помогаю. Какие-нибудь группы людей вокруг дома, которых обычно не бывает. Пикеты с плакатами, люди с кинокамерами. Да, есть что-то такое, по лицам вижу. Доходит до них, замечательно. Мне сейчас заниматься надо. Голос ставить. Не буду же я дома орать во все горло. Соседи мигом полицию вызовут. Агентства у меня сейчас нет. А тут зал хороший, монахиням нравится. Никто и не подумает жаловаться. Мы просто соскучились, бурчит антикомпас. Когда это вы успели? Ненатурально удивляюсь я. Давно такое происходит. В тюрьме сижу, в армии служу. Из агентства неделями и месяцами не вылезала. Даже из Кирин только на один день в неделю домой приходила. Время действия. 22 апреля, вторая половина дня. Место действия. Парк Намсан, одна из его полянок. С одной стороны пятеро во главе с Габи, с другой толпа из пары сотен молодых людей. Но есть и пара десятков взрослых, в основном, мужчин средних лет. Вы знаете, что делать, объявляет Габи. Прошу вас, Аджосси. Взрослые выступают вперед, отвешивают низкий поклон. Один из них говорит: приносим свои извинения клубу Red Alert. Это мы принудили своих детей уйти из клуба. Мы потеряли лицо. Мы виноваты. Габи неглубоко кланяется в ответ. Ваши извинения приняты. Ваши дети приняты обратно. Переведите их на мою сторону. Группа, примерно из 50 человек, отделяется от основной толпы и размещается рядом с группой Габи. Что скажете вы? Наши родители отказались приходить. Хорошо, выношу решение. Те, кто привел родителей, освобождаются от штрафа. Вы, нет, восстановлю вас в клубе после его выплаты. Банковские реквизиты возьмете у Миюн. Наличные можете отдать ей же. Она, секретарь казначея. Казначей, Сангиль. И после паузы добавляет. Кроме этого, вы должны официально известить родителей, раз они отказались нести ответственность за свои решения. Вы имеете полное право игнорировать любые их приказы, важные для вашей жизни. Передайте им. Я считаю, что они потеряли лицо. Те, что пришли, нет. А ваши, да. Набравшиеся решимости прийти сюда взрослые почему-то не посчитали слова Габи дерзостью. Когда действительные и еще недействительные члены клуба выходят из парка, у Габи издает позывную мелодию телефон. Переговорив на ходу, подзывает Хванджу, отводит в сторону. Завтра в 6 часов вечера прибудешь в ресторан по этому адресу, диктуйте адрес, тебя пропустит. Встретишь там адвоката Гани. Знаешь такого? Хорошо. Передашь записку. О делах ничего не говоришь. Разговоры на посторонние темы разрешены. Он тебе скажет или тоже напишет записку с местом и временем. Отдашь мне в тот же день. Лично. Не по телефону. Прямо какие-то шпионские игры, думает Габи, возвращаясь домой. Ладно, Юнми виднее. Время действия. 24 апреля. Вечер. Место действия. Штаб-квартира лидера партии в одном из небоскребов центра Сеула. Что АО? Сужаю вспыхнувшие синевой глаза, их светом опаливаю сидящих рядом мужчин. Не подскажете ли мне, какое место в вашей колоде занимает карта Агдан? Стерв мод на полную. Ишь ты, умники какие. Оглядываю всех возмущенным взглядом, но приходится обламываться. Сидящие вокруг столика вместе со мной умники приходят в себя мгновенно, переглядываются. Йоха, машу ладошкой, я пошутила, извиняться не буду, разговаривать непрерывно только серьезно это не серьезно, но не совсем шучу. Мне крайне любопытно, какие планы у вас на меня, немного подумав, добавляю, и как мы будем взаимодействовать. Не забывайте, у меня проблем куча. Первым отзывается Дисонг, лидер партийной парламентской фракции. Мое наигранное возмущение, вызванное фразой того же Дисонга о продолжении игры с картой идолов, его не впечатлило. Прожженного дяденьку потрясает синяя вспышка моих глаз. Скажите, Юнми, вы можете этим управлять, так же, как и своими эмоциями. Все-таки я артистка. Простите за просьбу, Юнми, не могли бы вы? Могу, конечно. Тут же смотрю на него пронзительно синими глазами. Достаточно подумать о вас плохо или хотя бы с раздражением, и дело в шляпе. Примите, как комплимент, госпожа Агдан, улыбается Гани, нам сильно повезло, что вы с нами. Глаза тут же возвращают обычный, карий цвет, пока не с вами, мы еще не договорились. Уверен, договоримся, как радушный хозяин Винчон разливает вино по бокалам, предоставит стакан с томатным соком. При этом Винчон загадочно улыбается, вот за это уважаю, и доискиваться не буду, откуда знают. Это только Чжувон способен заваливать меня розовыми цветами, хотя давно в курсе, как я ненавижу этот цвет. И ваша уверенность не вызывает отторжения, многозначительно отпиваю из стакана, и он все понимает. О, небеса, как же приятно общаться с умными мужиками, но играть в покер вам теперь нельзя, хохочет Гани. Офигеть, а ведь и правда, как бы там ни было, но эти люди сумели меня расположить, хотя у меня и желания не возникало отказываться от общения. Агдан умная девушка, начинает говорить обо мне в третьем лице Винчон, поэтому смело можем сократить время и приоткрыть свои намерения. Положим главные цели, вся страна знает, взять власть, но не перебиваю. Мы хотим включить вас в Центральный исполнительный комитет. Не буду врать, что будем рассказывать все, но в общих чертах вы будете иметь представление о наших делах. У вас, как у советника, будет только совещательный голос, прошу понять правильно. Понимаю, понимаю, но ради знания перспектив, могу рассчитывать на полноправный голос в будущем. Мужики переглядываются, общее мнение выражает Винчон, а они тут славно спелись. Будем только рады вашей карьере в нашей партии. Давайте уже о делах, предлагаю я, сначала о моих. Не могу работать, когда за спиной висит долг в 12 миллионов долларов. На самом деле, проблема не очень большая, условия погашения весьма щадящие, но есть более серьезное затруднение. Мне нужно агентство. Подумывала подмять под себя Фан. Браво, Юнми. Гани слегка хлопает в ладоши и поясняет друзьям. Если Юнми станет владелицей агентства, то долг будет выплачивать сама себе. Я ж говорю, умные мужики и шустрые, на ходу движок автомобиля могут отремонтировать, или хотя бы стащить. Продолжаю, но Фан слишком мощная организация, даже если ее капитализация упадет на порядок, у меня возможности не хватит ее к рукам прибрать, да и долго это, полмиллиарда долларов это полмиллиарда долларов, мы могли бы организовать вам кредит, размышляет вслух Винчон, с риском, что банк наложит лапу на Фан, бракую его идею, в общем, не знаю, что делать, у вас ведь нет агентства, агентства под контролем партии нет, но... А маленькая вам не подойдет, интересуется Винчон, и не будете ли против, если мы войдем в число акционеров, лишь бы у вас не было блокирующего пакета. Политику агентства хочу определять единолично, мое уточнение неприятия не вызывает. Говорим долго, возвращаюсь в Пиньон уже ночью, на мощной машине с парой телохранителей. Главное на ближайшее будущее в том, что Гани согласился побыть моим адвокатом, но на завтрашний суд он не успеет. Военные и так пошли на уступку, позволив взять своего адвоката. Время. Ночь с 23 на 24 апреля. Чат, который никогда не спит. Все-таки я не пойму, дезертир Агдан или нет. Почему? Почему не понимаешь? Если бы правительство не объявило, что Агдан принимала участие в какой-то там тайной операции, то так и сидела бы в тюрьме. Может, сидела, а может и нет. На сайте судебных органов висит решение суда. Иди разбирайся. Разбираюсь и не понимаю. Там же ясно сказано, кроме извещения правительства, есть смягчающие обстоятельства. Дочитал я все равно непонятно. Если бы первый суд дотошно разобрался, посадил Богдан или нет, а я вот на юридическом учусь, и мне непонятно, почему правительство просто амнистию не объявило. Потому что амнистия снимает ответственность, но факт преступления не отменяет. Не пойму, чего спорить. Суд сказал, не дезертир, и хватит об этом. Что теперь делать тем, кто орал «Богдан, дезертир»? Ты про себя, и про тебя тоже. Я не орал, шептал, и не шептал. Дебак, хватит шептаться. А ты, который орал «Богдан, дезертир», теперь ори «Богдан, не дезертир». Вся армия, не дезертиры, про них тоже орать, каха-каха-каха, если не лень. Про всех поименно, каха-каха-каха. Ты ж не орал про остальных военных, что они, дезертиры. Так что ори только про «Богдан». Там что-то назревает между Фан и «Богдан». Вроде агентство за клевету на «Богдан» в суд подавать хочет. Не знаю, кто выиграет. Точно известно, что наркоман Юсен телефон «Богдан» украл и обязан возместить его стоимость. Может, просто потерял, он же его взял и обещал отдать «Богдан», но не отдал. Обязан возместить или отдать телефон. Как он возместит? Он в тюрьме, еще лучше. Удрать не сможет. Имущество осталось, банковский счет есть. Служба исполнения судебных решений постарается. Неизвестно, что суд решит, но уже ясно, кто такая госпожа Инджу. Кто? Сестра наркомана и вора. Время. Ночь с 23 на 24 апреля. Место. Где-то в Сеуле в квартире молодого адвоката. Парень потер глаза и глядит на часы. 1:30 ночи. Спать надо ложиться, завтра придется побегать. Но не зря чатился. И как он сам не догадался. Время. 25 апреля. Полдень. Место. Храм Пиньон и другое. Выскакиваю за ворота в своем обычном наряде. Джинсы, кроссовки, блузка. На площадке дежурная смена журналистов, уже возбужденная приездом моих гостей и пытающая их водопадом вопросов. Чилинь приехал на своей машине с Габи и Бенсу, один из пятерки первых. Еще приехала звезда первой величины на небосклоне правосудия республики, адвокат Гани, который принимает сейчас на себя главный удар журналистов. Коротко всех приветствую и ныряю в машину Гани. Закрывшаяся вслед за Гани дверца окончательно отсекает нас от водопада вопросов. Уезжаем. Журналюги суетливо, как испуганные тараканы, разбегаются по своим автомобилям. За нашими тремя машинами, во втором автомобиле Гани телохранители, целая кавалькада шакалов экрана и гиен пера. Мы с Гани на заднем сиденье. Я подал заявку на защиту вашей стороны в предстоящем заседании. Ее отклонили, сославшись на то, что у меня нет допуска на дела в военных судах, сообщает Гани. Ожидаемо отклонили? Да. И зачем Гани это сделал? Зная, что откажут, все равно сунулся. Догадываюсь быстро. И по виду чего-то ожидающему Гани догадываюсь, что надо сказать. Оппозиция всем показала, что внимательно следит за ситуацией вокруг меня. Да, на лице Гани улыбка «молодец, девочка». С вашего позволения Чилинь ознакомил меня с делом, и кое-что мы сделали еще. На мой вопросительный взгляд, адвокат делает загадочное лицо. Сюрприз будет, лишь бы приятный, но судя по виду собеседника, он такой и есть. Скажите, господин адвокат, нет, я и сама знаю, но у агентства есть шанс выиграть дело, ни одного, твердо заявляет Гани. Когда начнем подготовку женской карты? Сегодня, если не возражаете. Не возражаю, мы кое-что запланировали с оппозицией. Если мы все рассчитали точно, правящая партия посыплется, как карточный домик. Гунхи точно на посту президента не удержится, ибо нифиг. Мне несколько надоели высокие политические игры. В голове то и дело всплывают мелодии, которые стараюсь не забыть. Хочется уже ударить музыкальным молотом по корейской замшелости и ограниченности. Вдруг захотелось заняться саксофоном, но мне не дают. Лучшие мои времена остались в прошлом, там, где жил и работал Санхён. И то, хватало всякого. И Санхён частенько такое нес, хоть всех святых выноси. Вывод прост. Чтобы иметь возможность нормально работать, надо иметь собственное агентство. В прямом смысле собственное, быть его владельцем. И подозреваю, этого мало. Жизнь показывает, тут останавливаюсь от собственной дерзости. Кое-как уговариваю себя сформулировать мысль до конца. Жизнь показывает, что мало владеть агентством. Надо владеть собственной страной. Скажем осторожно, входить в высшую политическую элиту. Негласно. Официальный пост министра мне ни на одно место не нужен. А вот открывать спинка двери в любое министерство – то, что надо. Хотя для корейцев официальный статус многое значит. Тут думать надо. А если статус чеболя? ХММ, а ведь это попадание. Мы прибываем. Выхожу, оглядываю четырехэтажное здание с многоступенчатой лестницей к трехметровым дверям. Красивый домишко, со всякими пилястрами, балюстрадами и прочими домкратами. В архитектуре, хоть она и застывшая музыка, не разбираюсь. Зачем мне остывшая музыка? Госпожа Агдан, с кем на этот раз вы собрались судиться? Успевает проскочить между телохранителями самый шустрый гиена шакал пера и экрана. Натурально вылупляюсь на него, они до сих пор не знают, или дурачка из себя строит. А спрошу, вы что, не знаете? Простите, но самым первым вопросом вы меня разочаровали. Направляюсь к дверям, над которыми помпезная табличка «Окружной военный суд Сеульского округа». Но шарики в голове крутятся. Если натурально они не в курсе, то Инджу и ее команда пока не приехали. Ну, раз никого нет, то мы первые будем. Первыми мы с Чолинем, остальные в качестве зрителей. Их тормозят в вестибюле, оформляют допуск в соответствующий зал. Так что мы с Чолинем уходим в отрыв. Давно устроились в зале, когда за 5 минут до начала на поле выходит команда соперников. Чолинь, почему она на меня так смотрит? На мой вопрос адвокат тоже поворачивает голову в сторону Инджу. Если Бонсу всего лишь преисполнена спокойной уверенности, то Инджу прямо светится от злорадства. Не знаю, удивляется Чолинь. Могут не знать, что уже проиграли, но и знать заранее, что выиграли, не могут тоже. Что подталкивает меня к определенным мыслям. Знать заранее не могут, но могут считать, что знают. И кто им это фальшивое знание подбросил? Знают какой-то инсайт? Просчитываю обратный вариант, где нам могут подставить подножку. Есть регистрационные документы на мои украденные песни, есть флешка с моими записями из НИС, есть заключение экспертов о том, что 5 зарегистрированных агентством песен есть в моем телефонном списке, известны. Дата регистрации песен, дата выдачи телефона Юсану, дата изъятия телефона у меня. Вижу в зале мужчину в штатском, в котором узнаю того майора, который прокинул меня с телефоном. Есть еще какие-то люди на первом ряду. Первый ряд предназначается для свидетелей, если они есть. Нет, не вижу ни малейшей лазейки для Инджу. Точно, кто-то их дезинформировал. Судья объявляет начало заседания, хлопает молотком и зачитывает вводную. Кто, против кого, зачем и почему? Инджу наливается злобой, когда слышит обвинение в краже интеллектуальной собственности. Забавно за ней наблюдать. Вдруг сталкиваемся взглядами в лоб, полное ощущение реального таранного удара. Не удержался, игриво подмигиваю. Глаза чуть кровью не наливаются, становится, как у взбесившегося быка. Улыбаюсь, подмигиваю еще раз. Не выдерживает, отворачивается. И краткое ЕС, я сделал ее. Маленькая победа поднимает настроение. Предварительные заявления у сторон есть? Есть, господин судья. Встает Чолинь. У противников нет. Мы просим дополнительно расследовать факт присвоения чужой собственности, смартфона моей подзащитной. Вот соответствующие документы. А что там документы? Их всего немного. Справка об изъятии телефона. Дата, подпись, все в порядке. Справка о выдаче Юсану. Мое заявление о пропаже телефона. Дата, номер телефона, наименование, все. Как надо. Показания Юсана, что он не помнит, куда его дел. В отказ пошел, паршивец. Судья думает недолго. Дополнительное дело кажется ему простым, к тому же непосредственно связанным с основным. Кража-то с телефона была. Что говорит полиция, господин адвокат? Ничего, господин судья, бодро отвечает Чолинь. Они до настоящего момента даже дела по заявлению моей подзащитной не завели и никаких следственных действий не проводили. Справку на мой запрос не выдали до сих пор. Подробности, что привожу вам, знаю только со слов. Вот как, судя по тону, полиции от судьи достанется, если не забудет. Представители ответчика, у вас есть, что сказать суду. После короткого совещания встает Бонсу. Инджу предпочитает отсиживаться за чужими спинами. Это она только с подчиненными смелая, а тут робкая овечка. Нам известно, что бывший директор Юсан отдал телефон Агдан. Откуда известно? Бонсу беспомощно оглядывается на Инджу, та грозно хмурится. Перевожу так. Давай, милочка, выкручивайся, но если что, строго спрошу. Все в агентстве это знают. Мне это кто-то из сотрудников сказал. Иначе говоря, у вас в агентстве ходят такие слухи. Расписка Пак Юнми в том, что ей вернули телефон, есть. Или другие подтверждающие документы. Мне о таких документах неизвестно. Бонсу выкручивается, как может. Значит, их нет, заключает судья. Вы готовились к суду и должны были собрать все соответствующие бумаги. Ведь если бы такая расписка существовала, она заблокировала бы обвинение в краже телефона. В краже писем нет, их можно скачать, ничего не меняя, а потом отдать. Итак, бывший директор Юсон забрал телефон Пак Юнми у офицера НИС. Это доказано. В момент его ареста телефона при нем не было. Тоже факт, есть протокол задержания. Наркотики были, телефона Пак Юнми не обнаружено. Пак Юнми утверждает, что телефона ей не вернули. Справка из сотовой компании гласит, что по данному номеру не велись разговоры, начиная с даты его изъятия сотрудниками НИС. Считаю установленным факт пропажи телефона Пак Юнми. А так как бывший директор Юсон последний, кто его держал в руках, то он и ответственен за его исчезновение. Судья бухает молотком. Выношу решение. Ответственность за пропажу телефона Пак Юнми несет бывший директор Ли Юсон. Ему вменяется возместить Пак Юнми стоимость данного телефона. Сколько стоит ваш телефон, госпожа Агдан? На момент покупки 800 тысяч вон, первый клок с паршивой овцы выдран. Так и запишем. Судья недолго продолжает надиктовывать свое постановление секретарю. Инджу презрительно фыркает. Разберемся с документами с каждой стороны по основному делу. Госпожа Бонсу, подтверждайте достоверность этих регистрационных документов с вашей подписью и печатью. Подойдите, сверьтесь. Бонсу посылает адвоката, у которого свой вариант документов. Сверка проходит успешно. То же самое происходит с нами. Но у нас по-другому, подхожу я. Список директории и файлов соответствует содержимому вашего телефона. Знаю, что соответствует, видела уже, но добросовестно закрываю глаза, вызываю в памяти картинку, таблицу папок в телефоне, сканирую. Вроде все так, стоп, а это что? А, понятно. Что вы делаете, госпожа Агдан? Чуть раздраженный вопрос. Добросовестно выполняю ваш запрос. Сверяю документ с содержимым телефона. У меня фотографическая память, поясняю заинтересовавшемуся судье. Вот по памяти воспроизвожу список папок в телефоне. Все соответствует точно, за исключением мелочи. Вот этой директории в моем телефоне не было на момент его изъятия НИС. Откуда она взялась? Я эту папку удаляла перед тем, как отдать. Видимо, НИС восстановил ее, чтобы проверить ее содержимое. Но там нет ничего существенного. Информационный мусор. Что конкретно в этом мусоре? Обычно забракованные варианты аранжировок разных песен. Они много места занимают. Окончательные результаты сбрасываю на компьютер, отвергнутые, выбрасываю. Значит, за исключением этой папки, все остальное соответствует содержимому вашего телефона? Да, господин судья. В каких директориях хранились украденные, по вашему мнению, песни? Стоп, секретарь, возьмите флешку, включите экран и выведите на него содержимое. Вы, госпожа Агдан, на экране покажите нужные директории. Через минуту показываю на экране нужные директории. Корневая директория всего одна. В ней расположены еще 5, каждая из которых содержит текст, музыку в виде минусовок, иногда варианты аранжировок. Вожу авторучкой по экрану. Секретарь входит в директорию. Вот они, все 5. По воле секретаря проваливаемся в одну из папок. Одна из песен. На английском языке. Рабочее название там, на вершине. Текст. Минусовка. Начальный вариант аранжировки. Все внимательно слушают. Лицо Бонсу по цвету и фактуре медленно превращается в гипсовую маску. Инджу намного тупее и поэтому продолжает зыркать на меня с бодрой ненавистью. Каким песням, зарегистрированным агентством, соответствуют ваши директории? Минуточку, беру у Чолиня копии. Песня под названием «Директория номер 2». Песня под названием. Короче, все аккуратно перечисляю. Что это? На весь зал раздается громкий шепот Инджу. У этой женщины даже шепот такой, что непривычному оглохнуть можно. Реакции она добивается одной, строгого долгого взгляда судьи, и затыкается. Я поясню для публики популярно. На экране мы видим содержимое телефона Пак Юнми, которое нам любезно предоставила НИС. Здесь список песен, зарегистрированных агентством Fan Entertainment с 1 ноября прошлого года. Только что Пак Юнми подробно сопоставила 5 песен агентства со своими, которые хранились в телефоне. Продолжим. Далее, по представлению Чолиня, судья вызывает майора, который отдал телефон Юсону. По мере того, как все больше фактов суд признает установленными, начинает зеленеть Инджу. Эти факты – железная клетка для них. В окончательную яму их сажает пояснение судьи о том, что флешка предоставлена НИС и представляет собой полную копию содержимого телефона Пак Юнми. Да, вы все правильно поняли. Только что на экране вы видели содержимое телефона Пак Юнми на момент его изъятия, окончательно ставит точку судья. А то мало ли что можно подумать. Например, что я по памяти восстановил структуру директории и наименований файлов. А что, я могу. Я бы и содержимое восстановил. Инджу что-то яростно шепчет адвокату. Тот что-то мычит и категорично мотает головой. Сторона ответчиков, у вас есть возражения, протесты. Господин судья, начинает мычать адвокат, видимо, дожатый Инджу, мы протестуем против приобщения к делу флешки, на которой якобы записано содержимое смартфона госпожи Пак Юнми. Господин адвокат, голос судьи, напротив, уверен и зычен. Флешка была принята судом по всем правилам. В опечатанном конверте, с сопроводительной бумагой, доставил офицер НИС, распечатал конверт с флешкой при вас. Только что все вместе мы удостоверились в его содержимом. Я сам туда до заседания не заглядывал. И есть заключение экспертов, совпадающее со словами истцы. Протест отклоняется. Грохает молоток. Еще что-нибудь есть, истцы, ответчики? Тогда выношу промежуточное решение. Признать факт кражи интеллектуальной собственности работниками агентства Fan Entertainment у госпожи Пак Юнми. Пойдем дальше. Истец, во сколько вы оцениваете ущерб, понесенный вами от незаконных действий агентства? 6 миллиардов вон, бодро рапортует Челинь. Почему именно столько? Исходя из оценок самого агентства об эффективности работы Пак Юнми, господин судья, вернее, оценки агентства были во много раз больше. Суд решил, господин судья, что экономический эффект работы Айдола Агдан равен примерно 13 миллиардов вон в год. Вот выписки из протоколов суда и его постановления. Адвокат ответчика, вы участвовали в том суде? Бледный адвокат агентства встает. Инджу сбоку постоянно что-то шипит. Да, господин судья, все верно, именно так суд и оценил деятельность Агдан. Да, примерно в 13 миллиардов в год. Замечательно, судья бросил недолгий взгляд на документы. На внимательное ознакомление требуется время, так что он идет коротким и легким путем, спрашивает оппонентов. Ответы сходятся, значит, все так и есть. Так, теперь поясните, истец, каким образом исчислили свой ущерб? Встаю я. Дело вот в чем. В среднем экономический эффект от каждой моей песни можно оценить в миллиард вон. В зале то ли удивленный, то ли недоверчивый гул. Оглядываюсь. Предыдущий суд так оценил, вменив мне неустойку в 12 миллиардов за неполный год, оставшийся до конца контракта. В год никогда не писала больше 10-12 песен. Таким образом, можно считать, что 5 песен – работа за полгода. Но эти 5 песен уже были написаны. Ловит или думает, что ловит меня, судья. Да, задел работы агентству на полгода вперед. После работы автора начинается рутина. Оформление, выбор исполнителей, работа звукорежиссеров и так далее. Могла и принимала в этом участие, но вообще-то это не моя работа. Моя работа айдолом, как показывает практика, неважно, кто исполняет, важно, какая песня исполняется. Делаю паузу и продолжаю. Всего лишь оцениваю размер ущерба. Дело в том, что агентство вменило мне неустойку в 12 миллиардов, но в результате кражи продолжает пользоваться результатами моего труда, которого хватит не менее, чем на полгода. Фактически, я требую уменьшения неустойки наполовину, исходя из обстоятельств дела. Но если суд постановит вернуть вам права на данные песни, то агентство лишится возможности их использования, уточняет судья. Извините, господин судья, вы ошибаетесь сразу в двух моментах. Во-первых, агентство только тогда лишится прав на исполнение, когда я их отзову. Это прописано в контракте. По умолчанию они имеют право на использование моих песен, написанных до момента расторжения контракта. Во-вторых, разве я обязана поощрять воров? Вор должен быть наказан. И естественно сделать это в пользу пострадавшего. Понятно, судья отпускает меня. Мы возражаем против такой непомерной суммы, отвечает адвокат агентства. Не знаю, как его зовут. Ким Люкин, подсказывает Челинь. Лукин так Лукин. Против того, что вы украли, уже не возражаете. Мгновенно подсекает судья. Браво. Шум в зале. Адвокат советуется с начальством. Вернее, пытается, но толку ноль. Тупое бабье окончательно фраппировано. Дело в том, что вы не можете возражать против размера штрафа за кражу, не признав факта кражи, любезно поясняет судья и продолжает добивать. Если не признаете кражу, тогда от дальнейшего обсуждения вы самоустраняетесь. Величину штрафа определим без вас. Мы возражаем против штрафа, как такового, находится адвокат. Ваше возражение отклоняется ввиду его голословности. У вас нет никаких доводов, что у вас истец. Челинь молодец, не упускает момента нанести удар. Прошу заметить, господин судья, что ответчик не заявил в качестве свидетелей в свою пользу авторов агентства, на чьи имена были зарегистрированы песни. Или я чего-то не заметил, господин судья? Тут уже и адвокат Люкин бледнеет. Авторов агентства не желает показывать не только журналистам, но и суду. Вы все заметили верно, истец. Судья ухмыляется особенно гадко. Среди заявленных свидетелей авторов нет. Собственно, никаких свидетелей нет. Требую наказать их тоже, как соучастников кражи, заявляет Челинь. Мысленно аплодирую. Сам я что-то этот момент упустил. Так же, как и директора агентства, их надо оштрафовать и посадить в тюрьму. Челинь безапелляционен и категоричен. Судья озадачивается. Челинь продолжает. За кражу в особо крупных размерах. Штрафом не желаете ограничиваться, любопытствует судья. Штраф накладывается на агентство, а не на личности. Буду-дум. Зал вытягивает шеи, чтобы разглядеть, что произошло, а мне повезло. С наслаждением вижу, как валится на пол в обморок госпожа Инджу. А что не так? Твой брат сидит. А ты чем лучше? Оживлением в зале сопровождается процесс выноса отключившегося тела. Бонсу следующее. Суд в итоге соглашается почти со всеми нашими требованиями. Против директора Бонсу инициируется уголовное дело по факту кражи. То же самое по адресу авторов. Штраф в размере 6 миллиардов утвержден. Единственная моя уступка в том, что позволяем агентству провести штраф взаимозачетом с неустойкой. Теперь я должен не 12, а 6. Чуть меньше, если уточнять. Мои права на песни будут восстановлены. Челинь уже бегает с бумажками. Предписание для агентства, предписание для нотариальной конторы, все, что положено. А пока из зала потихоньку уходят зрители. Ганя и мои друзья обступают меня, сияют лицами, поздравляют. Габи, выдай Челиню еще 5 миллионов. Нет, 6. Он большой молодец. Выходим на свежий воздух. И солнце сияет особенно приветливо, будто разделяет нашу радость. Теперь можно и с журналюгами поговорить. Госпожа Агдан, вы выиграли суд. Что можете сказать по этому поводу? Перед лицом пучок микрофонов. А что тут можно сказать? Справедливость восторжествовала, я довольна. Против руководства агентства Fan Entertainment будет открыто уголовное дело. Пусть теперь те, кто говорил о моем заключении в тюрьму, закон суров, но это закон ощутят на себе всю суровость законов. Как вы думаете, какой срок грозит тому, кто украл 6 миллиардов? Вы будете выплачивать неустойку Fan Entertainment? Посмотрим. У меня 4-месячные каникулы по решению суда. Они только начались, а я наполовину уже расплатилась с агентством. Надеетесь расплатиться с оставшейся частью таким же образом? Посмотрим. У меня сильные сомнения, что Fan Entertainment протянет эти 4 месяца. А что с ним произойдет? То же, что происходит с любым предприятием с бездарным руководством. Они разоряются и прекращают свое существование. Скажите, госпожа Агдан, а ваша сестра, алкоголик, спортстеп? Мгновенно давлю вспышку ярости, готов был к этому. Эти хитрые глазки и гнусная улыбочка меня не достанут. Не знаю, изображаю удивление, я ее у наркологов не проверяла. Считайте, что университет Йонисы все-таки довел ее до алкоголизма. Главное, стрелки перевести в обратную сторону, как сейчас. Гнусная улыбочка под смешки остальных исчезает. Господа, разрешены любые вопросы, но учтите, разговариваю с вами, пока настроение есть. Сумеете испортить, тут же ухожу. Госпожа Агдан, вы намерены дальше преследовать агентство судебными исками? Каким образом? Вы видите такие возможности? Поделитесь. Изображаю неподдельный интерес. Прямо стойку делаю. Например, подать иск о защите чести и достоинства. Ведь госпожа Инджу высказывалась о вас крайне нелестно. Спасибо. Расцветаю улыбкой. Какая хорошая идея. Я подумаю, делаю вид, что не думал об этом. Удачно, на мой взгляд, но журналюги не очень-то верят. Наплевать, с полным правом могу сказать, что это они идею подали, а я нет, я не мстительный. Почему вы считаете, что руководство Fan Entertainment бездарно? Только потому, что вас выгнали. Так себе решение, правда? Президент Сан Хён не единожды подумывал выставить меня из агентства, но не мог. Интересы Fan он ставил выше неудобств, связанных со мной. Вы были для Санхёна неудобным айдолом. Не меняйте так резко тему. Ладно, сейчас говорим о бездарности нынешнего руководства. Допустил бы Санхён нынешний суд, забудь мы о том, что он никогда бы не позволил себе красть. Нет, он договорился бы полюбовно. Зачем эти ненужные риски? Еще посмотрите на динамику акций агентства. Вам все станет ясно. Гастроли в Японию тоже сорвали. Вместо огромных прибылей получили убытки. Вот вы говорите о клевете. Но разве нормальное руководство могло себе такое позволить? Ведь удар по мне бьет и сильно бьет по агентству. Не говоря о том, что это прямое нарушение контракта. Санхён мог что-то упустить и не сделать, но чтобы активно работать против собственного предприятия, этого он просто не мог, в отличие от его супруги. Безобразно она относится к наследству мужа. Поговорим о неудобствах, госпожа Агдан, которые вы доставляли покойному президенту Санхёну. Поговорим, соглашаюсь легко, поговорить могу о чем угодно, но позже. Меня ждут дела и друзья, а то это уже напоминает не легкую беседу, а тяжелую работу. Пригласите меня как-нибудь, куда-нибудь и не бесплатно, там и поговорим. Аннён, господа, как бы еще вырваться, меня обступили со всех сторон. Помогают телохранители Гани. Понимаешь свою ошибку, Юнми? Спрашивает Гани уже в машине. Понимаю, отмахиваюсь. Настроение было хорошим, отчего не поговорить. Игнорить журналюгов постоянно нельзя. Иногда надо бросать им кость. 21 листок сорван. 22 листок. Время. 25 апреля. Поздний вечер. Место. Квартира семьи Агдан. Сегодня решил переночевать дома, хотя домом эту квартиру пока не чувствую. Мама с сестрой спать легли, а я решил по сети прошвырнуться. Давно уже там не был, в храме нет интернета. Пожалуй, это плюс, но изредка минус. Сходим-ка на биржу. Что у нас с акциями горячо любимого и сегодня мной безжалостно обиженного агентства ФАН? А во, сильно. Слегка просели на ожиданиях суда, а после с размаху пробили ближайший барьер вниз. Ухнули на 5%. Это много, очень много. Мне хотелось бы 95, но у биржи свои законы. И если начали проседать на ожиданиях суда, значит, публика осторожно делала ставки на понижение. В расчете на проигрыш Инджу. Датакаин в повышающем тренде, но темп снизился. После резкого подъема откатился процентов на 60 от скачка. Видимо, на фиксации прибыли спекулянтами. Сейчас, скорее всего, собирается с силами для нового рывка. Посмотрим еще. Какое-то время рост будет вялый. Но небольшую ставку делаю. Всего на 100 коинов. Ставлю стоп-лист и тейк-профит на полуторный рост ставки. Следить постоянно не могу, так что пока так. Сегодня после суда завалились в ресторан. Всей толпой. Место элитное, но платил Гани. Мою попытку поучаствовать отверг. Не суетитесь, Юнми. Это партийные деньги, представительские, и подмигнул. Внутрипартийная коррупция и проматывание денег из партийной кассы. Пошутил не очень удачно, признаю. Ни в коем случае, не смутился адвокат. Во-первых, мои услуги партии в качестве адвоката идут по самому низкому тарифу. Иногда бесплатно. Во-вторых, все в рамках деятельности партии. Нам выгодно показать близость партийного руководства с идолом Агдан. Раз так, то мы с чистой совестью насладились местной кухней. Приятно бывает заниматься политической деятельностью. Сверили свои впечатления о моей летучей пресс-конференции. Совпадают. Отвечали вы замечательно, Юнми, я в полном восхищении. Но есть одно обстоятельство, которое я все-таки хочу услышать от вас. Мелкая ошибка в том, что сказала о 4-месячных каникулах. Начинаю я. Не такая уж мелкая, правительственная партия поставит себе в заслугу. Все равно мелкая. Вы тут же врежете им за то, что они вмешиваются в судебные дела. Главная ошибка не в интервью. Главное в том, что я не дала им понять, что делаю это с вашего согласия. Простите, не подумала, играть надо по правилам. Если вхожу в команду оппозиции, то всегда надо учитывать общие интересы. Хотя Гани на ходу исправил мой промах. Вспоминаю, как он одобрительно сиял лицом в сторону журналистов. Они просто обязаны подумать, что мы с Гани договорились еще в здании суда. Уважаю, он мог в это время клясть меня последними словами, но по виду светился от счастья. Огромное уважение начинаю испытывать к этим людям. С ними даже в аду не пропадешь. Немного обсудили судебное заседание. Сделали наметки на будущее дело о клевете. Гани дал Чолиню несколько советов. Мне понравилось то, что, несмотря на неподдельное почтение к мэтру, Чилинь себя не терял, вел разговор на уровне. Габи доложила, что вокалистка из Кирин согласилась вести со мной занятия лично. Два раза в неделю за $500 за сеанс. Приемлемо. При ее стандартной ставке в 800, не жалко. Это вложение, которое окупится тысячекратно. После ресторана поехали в дом модной одежды. Уже только Габи и Гани со мной остались. Габи, девушка, которая может подсказать, Гани, мой временный кошелек. Так как начинается наш совместный проект в рамках предвыборной кампании, за все платит партия, за ее счет банкет. В рамках партийного проекта выбираем мне наряды, сухо и по-деловому. Поэтому с моей Юнми мы были в полной гармонии, я важным делом занят, она развлекается и пищит от восторга.